а только самая верхушка, лысина, но фраза вышла очень звучная, правда? Ты озарял этими лучами всех, кто тебе был близок, жену, любовницу и четырех детей от той и от другой. Ты своим талантом поднимал и украшал русскую промышленность и торговлю. Покойник имел Скобино и москательные магазины. И вот ты на небесах оказался нужнее, чем на этой грешной земле, и Всевышний потребовал тебя к себе. Удар пивной бутылкой по темени в трактире «Балканы» ускорил это желание Всевышнего. Так спи же, Игнатий, ты чудный человек, отец и гражданин, земля тебе пухом, и пусть ангелы небесные охраняют последний кров твой, и не тяните за рукав, пальто порвете». Последняя фраза относилась, конечно, к распорядителю, который сгонял меня с могилы, не могши перенести моего шумного успеха. Вот случай, который доказывает, что бывают моменты, когда и я умею быть серьезным, и поэтому о похоронах я буду писать с полным знанием дела. Вы, скажем, узнаете, что умер ваш приятель. Вы надеваете на рукав креповую повязку, она стоит совсем гроши, и, выработав себе перед зеркалом выражение лица, полное тихой скорби и уныния, отправляетесь к вдове покойника. Она, прижав платок к глазам, спросит: «Слышали вы, какое у меня горе?» Отвечаете: «Да-да, вполне разделяю вашу скорбь, но ему там лучше будет». Лучше или хуже — это не важно, но вышеуказанные слова очень успокоительны. Можете еще добавить: «Бог дал, Бог и взял», или «Все под Богом ходим». Если вдова осведомится у вас для порядка, на похоронах будете, не надо расшаркиваться и радостно восклицать: «Я-то да с наслаждением, за удовольствие почту». Надлежит свесить голову и скорбно ответить: «Это мой долг». Тут к вам подойдет другой сочувствующий. И так как говорить о чем-нибудь постороннем, вроде премьеры в варьете или бильярдном проигрыше в близлежащей пивной, не принято, то он скорбно осведомится: «Будете на похоронах Ивана Николаевича?» Вы не должны задорно возражать: «Вот еще с какой стати, а он на моих похоронах будет?» Ибо перед отверстой могилы умолкают все мелкие светские счеты визитами. На кладбище идите с печально опущенной головой, изредка вздыхая и покачивая ею, перемигиваться со встречной барышней, хотя бы и царственно прекрасной, не следует. Если устанете, можете влезть в медленно движущуюся сзади карету. Если все кареты уже заняты, не пытайтесь влезть на катафалк к покойнику, хотя бы под тем предлогом, что вы с ним были на «ты». Будет время, еще успеете наездиться в катафалке. В момент последнего печального обряда зорко следите за вдовой, потому что эта публика любит рваться к отверстию могилы и кричать: «Пустите меня к нему!» Вы должны ловко подхватить ее под руку и успокоительно шепнуть: «Куда вы? Ведь покойник изменял вам на каждом шагу и в пьяном виде бросал вам в голову все предметы домашнего обихода. Вспомните-ка! Да и ваши отношения с репетитором, сынишки, таковы, что лучше я вас к нему пущу, к репетитору, хотите?» Эти правдивые слова могут пролить бальзам на самые измученные, разбитые сердца. Речей старайтесь не говорить, потому что вам до меня далеко, и такую речь, какую произнес я на могиле Скобинова Игнатия, вам произнести не удастся. Пусть говорят другие. А вы стойте в стороне и учитесь. Еще один совет. Если произнесенная кем-либо прочувствованная речь привела вас в восторг, пожалуйста, не аплодируйте. И не кричите одобрительно: «Браво! Бей! Словко шельмец зашпаривает!» Помните, здесь витает душа усопшего, да и распорядитель по головке не погладит. Вообще, похороны — вещь серьезная, и ничто не должно нарушать их строгой величавости. Когда пьяный механик в кинематографе, демонстрируя похороны какой-нибудь знаменитости, я это видел однажды, начинает вертеть ручку аппарата шибче, чем нужно, получается зрелище совершенно непристойное.